Ну здравствуй, здравствуй, вот и я пришел. Я помню, как ты говорила, жду. Как хорошо с тобой нам было вместе, как пели песни в твоем саду. Да не пытай, где был я и зачем. Да перестань, ведь мне и так неловко. Татуировка на моем плече, да ну что тебе моя татуировка? Татуировка все сама тебе расскажет, сильней всех слов, что существует на земле. Могу содрать ее из кожи, если скажешь. Да только дело не в рисунке, а во мне. Прошу, не спрашивай о ней, моя родная, а за разлуку меня долгую прости. Татуировку можно вывести, ты знаешь. Рисунок этот, только сердце не свести. Ты извини, что не предупредил. Да не ругай, что не нашел монету. А просто, дорогая, где я был, да? Там телефонов, автоматов нету. И шрамов стало больше штук на пять. Но говорят, что шрамы украшают. И знаешь, точно я могу сказать, что они любви совсем не помешают. Татуировка все сама тебе расскажет, сильней всех слов, что существует на земле. Могу содрать ее из кожи, если скажешь. Да только дело не в рисунке, а во мне. Прошу, не спрашивай о ней, моя родная, а за разлуку меня долгую прости. Татуировку можно вывести, ты знаешь. Рисунок этот, только сердце не свести. Ты что грустишь, родная, не пойму. Давай-ка лучше ты налей бокалы. И дай твои колени обниму я. Мне их так долго, так не хватало. Но растопи быстрее на сердце лед. Коварная и милая чертовка. Но неужели больше нет забот, да? Ну что тебе моя татуировка? Татуировка все сама тебе расскажет, сильнее всех слов, что существует на земле. Могу содрать ее из кожи, если скажешь. Да только дело не в рисунке, а во мне. Прошу, не спрашивай о ней, моя родная, а за разлуку меня долгую прости. Татуировку можно вывести, ты знаешь. Рисунок этот, только сердце не свести. Татуировку можно вывести, ты знаешь. Рисунок этот, только сердце не свести. Только сердце не свести. Татуировка